Глава вторая. Чудовище. Стоя на балконе, смотрю, как отец возвращается домой. И морально готовлюсь к очередному бою. «Поля, замерзнешь!» — сердится мама. «Но я не замерзну. У меня внутри гиена огненная!» Слышу, как хлопает входная дверь. Отец заходит на кухню. «А где чудовище?» — подозрительно спрашивает он. «На балконе, твое чадо!» — вздыхает мама. Уперев руки в бока, выхожу к отцу. 350 тысяч!» — сверлю его взглядом. «Плюс 70 на спортпит!» Именно столько стоит обучение в спарте. «Ни хрена себе! Не, нет у меня!» «Есть! Ты просто давать не хочешь!» «Я же сказал, нет у меня!» Цедит сердито. «Возьми в кредит!» Я все отобью спортивными и спонсорскими премиями к концу следующего года. Я бы и сама взяла этот чертов кредит, но мне не дают. Нет. Садится за стол перед чашкой борща, поставленного мамой. Ах так? Тогда я заведу себе толстого, старого, мерзкого, богатого любовника. Он будет мне оплачивать школу, а я буду рыдать по ночам от омерзения. А тебе будет стыдно. Рявкаю я. Хихикает Милка, пуская пузыри трубочкой в молоко. «Ну чего примало несешь-то?» Швыряет ложку отец. «А я серьезно!» «Нет, все, закрыли тему». «Да я, черт возьми, только из-за Спарты согласилась на этот переезд! В меня надо вложить! Пока не поздно, и я могу еще выстрелить!» «Как вы не понимаете?» «Поля, денег нет!» Хмурится мама. «Просто папа не хочет, чтобы я развивалась в спорте. Вот и все». «Я все равно попаду в Спарту». Наклоняюсь над столом, заглядывая ему в глаза. «Боевое самбо не женское дело. Я не хочу, чтобы мою дочь калечили». «У меня была серьезная травма. Но сейчас уже все. Я восстановилась. И надо наверстывать. Очень быстро. Иначе я не прорвусь. А это мое все». Скидываю форму в рюкзак. Одеваюсь. «Куда?» Скрестив руки на груди, подпирает стену плечом отец. «Отдаваться!» Цежу я. «Тьфу, дура!» Бесится он. «Только попробуй!» «Полечка, так нельзя!» Выглядывает из-за плеча мама. «Нельзя!» Сорвав с полки наушники, вылетаю из дома. Включив музыку, решительно шагаю вперед, в Спарту. Где-то же я должна победить. Попробую там. Нет здесь больше нигде боевого самбо. То, что есть, уровень детского сада, секция во дворе. А Спарта — это доступ к спортзалам, тренажерам и, самое главное, к команде лучших, к соперникам. Спарринги нужны ежедневно, с разными соперниками. Спарта — это лучшие тренера. Ахметов — лучший. Его парни всегда забирают пьедестал. Это доступ к грамотным спортивным врачам, их поддержка. Это спонсоры. Это поездки на соревнования, юридическая защита. Если ты не в этой системе, ты просто не конкурентен, как спортсмен. В общем, нет у меня альтернативы. А значит, надо биться в мясо за место там. Пойти работать? Смешно. Несовместимые вещи, увы. Для профессионального спортсмена тренировки, соревнования и сборы. И есть работа. Тут или-или. Прокручивая в голове предстоящий разговор с администрацией, иду, ничего не видя, и на волне адреналина. Бах! Врезаюсь в парня с огромной охапкой роз. Они рассыпаются красиво по сугробу к моим ногам. Оу, сори! Бросаю я, переступая аккуратно через букет. Мельком бросаю взгляд на его лицо. Родинка какая-то знакомая на скуле. Проносится в голове. Поправив наушники, спешу дальше. Ну, некогда мне цветы ему помогать собирать. До Спарты иду пешком. Спрашиваю у охранника, можно ли как-то пообщаться с администрацией. Мне Ахметов нужен. В кабинете директора. Скинув куртку на лавочку, стучусь. Можно? «Зайди!» Не отрывая взгляд от бумаг. По какому вопросу? Здравствуйте, меня зовут Полина Малышкина. КМС. Первое место по России в позапрошлом году среди кадетов. Боевой самбо. Поднимает заинтересованный взгляд. А в прошлом? Вылетела из-за травмы. Я хочу к вам, возьмите меня. Женской группы по боевому нет. С сомнением смотрит на меня. Я с пацанами буду. Вес у тебя какой? 50. Чуток привираю. С досадой и легким пренебрежением рассматривает снова. Вы на татами на меня посмотрите! Дергаю с вызовом бровями. Заключай договор. Пожимает плечами. И вперед. Тут нюанс. Мне нужна квота на обучение. Квот нет. Категорически. Школа закрывает некоммерческие проекты. Но подождите, я же перспективная, вы на мне больше заработаете. Один взлет не гарантирует успеха. К тому же травма. Ты слишком долго не в строю. Качает головой. Да и те, кто занимается бесплатно, не имеют достаточного стимула, чтобы рвать вперед. Им не надо окупать обучение. А вы меня в долг возьмите. Кредиты не выдаю. Какой неприятный. Хорошо. Я могу у младших вести боевой самбо. Счет оплаты тренироваться в команде. У тебя, детка, образования нет. У кого-то что-то вести. В общем, пока что нет. Ясно. Вылетаю из кабинета. Лицо горит. В груди клокочет от обиды. Руки трясутся. Не ныть. Не сдаваться, Малышкина. Слепо и со злостью смотрю на их стену почета. Там их Ахметов в центре. А я все равно здесь учиться буду, понял? Парни, проходящие мимо, оборачиваются. Потеряла кого-то? Чуть младше меня, но здоровые лбы. Нет, качаю головой. Это меня потеряли. Из состава команды по самбо. Но я найдусь.